Мой брат Сулейман. Да. А ты знаешь, что он сделает с тобой, когда станет султаном? Карим покачал головой. Он убьет тебя. Малыш испугался. Зачем, мама? Я люблю братика, и он любит меня. Он мне много раз говорил об этом. Сулейман, конечно, любит тебя, но по закону должен избавиться от соперника, потому что существует только один наследник трона. Если он не убьет тебя, то дурные люди могут воспользоваться этим. В конце концов, чтобы стать настоящим султаном, ему придется это сделать. Ты же хочешь, чтобы Сулейман был великим султаном, правда? Мальчик отчаянно закивал головкой. Я уеду, мамочка, и тогда Сулейман будет великим султаном. Этого не позволят, Карим. Мы специально притворились, что ты болен, а потом скажем, что ты умер. Не бойся этого. Это не случится. Сынок, тебе помогут уехать из Турции ко мне на родину. Там ты станешь обычным мальчиком и пойдешь в отличную школу вместе со сверстниками. Ты ведь часто говорил, что хочешь увидеть Шотландию. Да, мамочка. Ты должен быть очень храбрым, Карим, и никому не рассказывать о том, кто ты есть на самом деле. В Шотландии тоже есть злые люди, которые могут использовать тебя против отца и Сулеймана, ты понимаешь? Конечно. Но если я не принц Карим, то кто? Кира улыбнулась и поблагодарила Бога, что у нее такой смышленый сын. Ты станешь Чарльзом Адамом Лесли. Чарльз — это твое имя, а Адам — имя твоего дяди. Лесли — наша фамилия. Я смогу стать христианином, мама? А ты хочешь? Да. Мариан и Руфь много рассказывали мне о Иисусе и его матери Марии. Я всегда думал, что ты похожа на нее, такая же добрая и ласковая. Возможно, сынок. Кира сердито посмотрела на Мариан. Если бы кто-нибудь узнал, что ты учишь его христианству, то смерти тебе не миновать. Чушь! — огрызнулась служанка. Султан Селим всегда одобрял, когда детей учили разным религиям. Я рассказывала ему и об иудаизме. Но евреем он быть не хочет, — сухо возразила Кира. Карим прервал их перепалку. А что я должен говорить людям о себе? Что ты родился на Востоке, по дороге в Константинополь ты упал с лошади и помнишь только свое имя. Ничего другого говорить не надо. Никогда не меняй свою историю и ничего не добавляй, понимаешь? А как же я доберусь до Шотландии? Брат Эстер Киры, Иосиф, через несколько дней уезжает в Эдинбург. Ты поедешь с ним. Он скажет в Шотландии, что его попросили доставить тебя из Константинополя. В банке для тебя откроют счет, чтобы платить за все. У тебя никогда не будет недостатка в деньгах. Мамочка, а я когда-нибудь увижу тебя? Не знаю, Карим. Наверное, я слишком много прошу от маленького мальчика, но ты ведь умный. Никогда не забывай, что ты принц от Таманской династии, что твой дедушка был Мухаммед-завоеватель, а отец Селим справедливый. Я не забуду. Он обнял Киру. Если мальчики в школе будут хвалиться своими семьями, я буду молчать. Вот и хорошо. Но не беспокойся, сынок. Ты не будешь одинок. Возьми это кольцо. Мой брат подарил его мне в день помолвки. Видишь надпись внутри? Ты ведь говоришь на моем родном языке, Карим? Прочитай. Карим подчинился. Моей дорогой сестре Джанет от брата Адама. Всегда носи это кольцо. Никогда не расставайся с ним. Покажи его аббату в Гленкирке. Этот человек сразу распознает в тебе Лесли и познакомит тебя с дядей Адамом и дедушкой, если он еще жив. Карим с волнением думал о предстоящем опасном приключении. «Нужно загримировать меня до отъезда из города, мама». «Безусловно», — рассмеялась Кира и схватила его за волосы. «Это мы покрасим в черный цвет, а кожа станет темно-коричневой». «Я буду похож на Мавра?» «Вполне возможно, не знаю, что получится, когда вы приедете в Шотландию, и Иосиф позаботится, чтобы тебя привели в нормальное состояние. А сейчас...» — она заговорила на родном языке. «Как тебя зовут, мальчик?» «Чарльз Лесли», — ответил он на том же диалекте. «Откуда ты родом?» «С востока». «Из какой страны?» «Не знаю». «Не знаешь?» «Наверное, ты глупый, если не помнишь своей родины». «Я не глупый. Я упал с лошади по дороге в Константинополь и повредил голову, а поэтому ничего не помню. Я знаю только свое имя и то, что родился на Востоке». «Молодец». «И никогда ничего не меняй. Если твой брат или отец узнают о том, что я сделала, я умру страшной смертью. Моя жизнь в твоих руках, Карим, так же, как жизни многих других людей. Это большая ответственность для такого маленького мальчика, но в тебе течет кровь оттаманских принцев и шотландских лордов. И те, и другие — смелые люди». Карим с любовью посмотрел на свою красавицу-мать. «Я никогда не предам тебя, мамочка, никогда». Кира прижала ребенка. Сердце у нее разрывалось от горя. Страшно было расставаться с любимым сыном. Он еще такой маленький. Как он справится без матери? Может, есть какой-то другой выход? Потом она посмотрела на Мариан и содрогнулась. Перед глазами Киры всплыли немые палачи. Блестящие черные тела и удавка. Кира вздрогнула и отпустила Карима. «Ты не должен выходить из этой комнаты, сынок, чтобы никто не догадался о нашем плане. И не подходи к окнам. Руфь принесла игрушки и поиграет с тобой». Прошли день и ночь. На второй день Кира попросила Евнуха прислать Эстер Киру с медикаментами. «Она может войти. Евреи не болеют чумой. Возможно, ее травы помогут принцу». «Госпожа, могу ли я узнать о его самочувствии?» «Я боюсь за него», — тихо ответила Кира. Вечером, когда Эстер Кира с мешком за спиной появилась во дворце, все уже говорили о том, что принц Карим умирает. «Я не сомневалась, что этот толстяк будет болтать», — хмыкнула Кира. Наступила ночь, и внешность принца изменилась до неузнаваемости. Он был одет просто, но дорого, и мать последний раз осмотрела своего сына. «Он совсем не похож на себя», — одобрительно сказала Кира. Внезапно Карим бросился в объятия матери. «Я не хочу забывать тебя», — рыдал мальчик. Кира сжала зубы. «Не плачь, Карим», — твердо сказала она, — «иначе краска на лице смоется», а потом ласково добавила: «Я не позволю тебе забыть меня, сынок». Она достала из кармана золотую цепочку с медальоном, в котором хранилась ее миниатюра. «Фирузи нарисовала меня несколько лет назад. Подруга сделала этот портрет тайно, так как мусульмане запрещали рисовать людей. Так я навсегда останусь в твоей памяти, мой дорогой». Мариан попробовала протестовать. «За этими стенами мое лицо неизвестно». «Но так моя семья точно признает его». Она надела цепочку на шею мальчика. «Когда ты почувствуешь себя одиноким и уже будешь готов рассказать о себе, посмотри на мое лицо и вспомни, что моя жизнь в твоих руках». Кира в последний раз поцеловала Карима, помогла ему забраться в мешок и произнесла: «Запомни, Чарльз Лесли, девиз нашего рода — действуй быстро, всегда подчиняйся ему».